Глава 14. Бой насмерть. Первым моим побуждением было сказать ей о своей любви, но затем я подумал о том, как она беспомощна и одинока. Я один мог несколько облегчить ужас ее плена и оказать ей хотя бы слабую защиту против тысячи врагов, с которыми она встретится в Тарке. Я не хотел причинить ей лишнюю боль и огорчение, навязывая ей свою любовь, на которую она, вероятно, не отвечала. Пожалуй, она могла подумать, что я пользуюсь ее беспомощным состоянием, чтобы повлиять на ее решение. От этой мысли меня кинуло в жар, и я решил молчать. — Что ты так примолкла, Дея Торис? — спросил я. — Может быть, ты хотела бы вернуться к Соли? — Нет, — прошептала она. Мне очень хорошо здесь. Не знаю, почему я счастлива и довольна, когда ты со мною, Джон Картер, а ведь ты чужой. Когда ты со мной, я чувствую себя в безопасности. Мне кажется даже, что я скоро вернусь в дом отца, что я почувствую его объятия и слезы, и поцелуи моей матери. «Разве люди на Барсуме целуются?» — спросил я, когда она мне объяснила значение употребленного ею слова. «Да, родители, сестры и братья целуются, и любовники», — добавила она почти шепотом. «У тебя есть родители, братья и сестры, Дея Торис?» «Да». «А любовник?» Она молчала, а я не смел повторить вопроса. «На Барсуме?» — молвила она наконец. Мужчина не задает таких нескромных вопросов женщине, за исключением своей матери и женщины, за которую он сражался и которую завоевал. Но ведь и я сражался, начал было я, и в ту же минуту пожалел, что произнес эти слова. Она отвернулась, стащила мою шелковую накидку со своих плеч, протянула ее мне и, не проронив ни слова, с гордо поднятой головкой пошла по направлению к площади, к своему дому. Я не делал попытки ее догнать. Издали следил я, как она достигла здания, и, отдав приказание Вуле охранять ее, уныло направился к своему дому. Всю ночь я просидел, поджав ноги на своих шелковых циновках, мрачно размышляя о превратностях нашей судьбы. Так вот она, любовь. Я исходил на земле все 5 материков, изъездил все океаны и благополучно избежал этого чувства, несмотря на стремление к любви, постоянные поиски идеала. И вот теперь... Мне суждено полюбить безумно и безнадежно существо другого мира, может быть, и похожее на меня, но все же совсем иной. Полюбить женщину, которая вылупилась из яйца. Женщину, которая может прожить 1000 лет. Женщину, народ, который имеет странные обычаи и нравы. Женщину, чьи надежды, радости и понятия о добре и зле так расходятся с моими. Да, я был безумцем, но я любил, и, несмотря ни на что, я испытывал величайшие муки, но я не променял бы их на все богатства Барсума. Такова любовь и таковы любовники во все времена. В ту ночь, когда я сидел, поджав ноги на шелковых циновках, а ближний месяц Барсума освещал сонные здания города, окрепла и созрела моя любовь к Дее Торис. Она была совершенством красоты и добродетели, и я всем сердцем верил этому. Я верю этому и сейчас, когда сижу в моем кабинете, выходящем на Гудзон. 20 лет... лежит между этими 2 ночами. 10 лет прожил я, сражаясь за Дею Торис и ее народ, и 10 лет живу только воспоминаниями о ней. Утро нашего выступления в Тарк было светлое и жаркое, как обыкновенно на Марсе, за исключением тех 6 недель, когда тают снега на полюсах. Я разыскал Дею Торис в обозе, но она повернулась ко мне спиной, и я видел, как румянец залил ее щеки. Я молчал, хотя мог бы оправдаться тем, что не понимал нанесенного ей оскорбления. Я счел своим долгом удостовериться, удобно ли она устроена, и потом заглянул в телегу и оправил ее циновки. При этом я с ужасом заметил, что ее нога прикована к краю телеги тяжелой цепью. «Что это значит?» — вскричал я, обернувшись к Соле. «Так распорядилась Саркоя», — отвечала она, и по ее лицу было видно, как ей не нравилась эта мера. Осмотрев оковы, я увидел, что они скреплены массивным замком. «Соло, где ключ? Подай его сюда». «Его носит Саркоя, Джон Картер», — ответила Соло. Не теряя более слов, я кинулся разыскивать Тарстаркаса и принялся горячо доказывать ему, как напрасное унижение и жестокость, которым подвергают Дею Торис. «Джон Картер», — ответил тот, — «если тебе и Дею Торис удастся бежать от Тарков, это может случиться только во время этого путешествия. Мы знаем, что ты не уйдешь без нее. Ты могучий воин, и мы не хотим налагать на тебя цепи, а заковав Дею Торис, мы держим в руках вас обоих. Я все сказал». Я понял правильность его рассуждений и убедился, что он решение своего не изменит. Я попросил его только отобрать ключ у Саркои и приказал старухе не касаться больше пленницы. Я добавил: «Такой пустяк ты можешь для меня сделать, Тарстаркас, в ответ на ту дружбу, которую я питаю к тебе». «Дружбу?» — переспросил он. «Дружбы вообще не существует, но пусть будет по-твоему. Я прикажу Саркое оставить девушку в покое, а ключ буду хранить сам. Пока ты не согласишься передать мне эту ответственность», — сказал я, улыбаясь. Он долго и серьезно смотрел на меня. «Если ты мне дашь слово, что ни ты, ни Дея Торис не сделаете попытки к бегству, пока мы не достигнем двора Талхаюса, ты можешь взять ключ и бросить цепи в реку Ис». «Оставь ключ при себе, Тарстаркас», — сказал я. Он улыбнулся и ничего не ответил, но в тот же вечер, когда мы расположились лагерем, я видел, как он сам отомкнул оковы пленницы. При всей его свирепой жестокости в нем был намек на человечность, которую он, однако, всегда старался подавить в себе. При моем приближении к телеге Дей Торис я должен был пройти мимо Саркои. Злобный, мрачный взгляд, который она метнула на меня, доставил мне истинное наслаждение. О, как она меня ненавидела! Немного спустя я видел, как она страстно говорила что-то воину по имени Зедд, огромному, сильному животному. Он не убил еще ни одного начальника своего племени, а потому был просто Омет, то есть человек с одним именем. Он мог завоевать себе второе имя, только получив знаки и украшения какого-нибудь начальника. Так я мог носить имена любого начальника, которого я убил. Вследствие этого некоторые воины, обращаясь ко мне, называли меня «Дотер Сойот», что составляло комбинацию из имен обоих начальников, чьи знаки я носил, или другими словами, которых я убил. При разговоре с Саркоей Зет посматривал на меня искоса. Она, казалось, подстрекала его к чему-то. Тогда я мало обратил на это внимание. Но на следующий день я имел причину вспомнить все эти обстоятельства и смог измерить всю глубину ненависти Саркои ко мне. И в этот вечер Дея Торис продолжала не обращать на меня ни малейшего внимания. Я звал ее по имени, но она не отвечала мне и ни одним взглядом не показала, что замечает мое присутствие. Доведенный до крайности, я поступил так, как обычно поступают любовники, прибег к посреднице. Я разыскал Солу в другом конце лагеря. «Что такое с Деей Торис?» — выпалил я. «Почему она не хочет со мною разговаривать?» Сола сама оказалась удивленной. «Она говорит, что ты ее обидел? А затем она говорила еще, что она дочь вождя и внучка Джеддака, и что ее унизил человек, который недостоин полировать зубы Сорака и ее бабушки. Несколько минут я размышлял над этими словами, а затем спросил, что такое Сорак, Соло? Маленькое животное, не больше моей руки, которое красные марсианки держат для забавы, — объяснила Соло. Недостоин полировать зубы бабушкиной кошки. Низко же я пал в глазах Деи Торис. При всем моем раздражении я все же не мог удержаться от смеха. Этот оборот речи так напоминал мне родной дом и землю, так похоже это было на наши недостойные подметки, и мысли мои приняли совсем иное направление. Я начал думать о том, что делают дома мои родные. Я их не видал уже несколько лет. В Виргинии была семья Картеров, с которой я находился в близком родстве. Там были два маленьких мальчика, которых я очень любил, и которые утверждали, что никого нет на свете лучше их дяди Джона. Стоя под небом Барсума, я ясно себе их представил, и меня потянуло к ним. При моей кочевой жизни у меня не было дома в настоящем смысле слова, и дом Картеров был для меня самым родным. Как мне хотелось очутиться у них, уйти от этих холодных, недружелюбных людей, которым забросила меня судьба. Даже Дея Торис меня презирала. Я был для нее низкой тварью, настолько низкой, что не был достоин полировать зубы кошки ее бабушки. Меня спасло от отчаяния присущее мне чувство юмора. Я засмеялся и, закутавшись в свои меховые одеяла, заснул крепким сном. Мы выступили рано утром и за целый день сделали только один привал. Однообразие похода было нарушено двумя приключениями. Около полудня мы заметили вдали, справа от дороги, что-то вроде инкубатора, и Лоркас Птомил приказал Тарс Таркасу отправиться на разведку. Тарс Таркас захватил с собой десяток воинов, в том числе и меня, и мы помчались по бархатистому ковру из мха по направлению к невысокой ограде. Предположения оказались верными. Это действительно был инкубатор, но яйца были очень малы по сравнению с теми, которые я видел в инкубаторе Тарка в день моего прибытия на Марс. Тарс Таркас слез с Тота и, тщательно осмотрев ограду, заявил, что инкубатор принадлежит зеленым людям племени Вархун, и что цемент, которым было замуровано отверстие, еще совсем свеж. «Они от нас не дальше, чем на один переход». — воскликнул он, и в его свирепых глазах засветилась жажда мести. С инкубатором быстро было покончено. Воины выломали брешь, двое из них проползли внутрь и перебили все яйца. Сев опять на наших тотов, мы поехали к каравану. По дороге я спросил Тарс Таркаса, меньше ли ростом зеленые вархуны, чем его тарки. Я заметил, что их яйца намного меньше тех, которые я видел в вашем инкубаторе, — добавил я. Он объяснил мне, что эти яйца были только что принесены из подземных складов, но что они, подобно всем марсианским яйцам, продолжают расти в течение пятилетнего периода инкубации, пока не достигнут той величины, которую я видел. Это очень заинтересовало меня. Для меня было неразрешимой загадкой. Как могут зеленые марсианки, как велики бы они ни были, класть такие гигантские яйца? На самом деле свежеснесенное яйцо немногим больше обыкновенного гусиного яйца. И ввиду того, что они растут только под влиянием солнечных лучей, их нетрудно переносить в инкубатор из подземных складов. Вскоре после инцидента с яйцами вархунов мы сделали привал, чтобы дать отдохнуть животным. Во время этой остановки произошло очень неприятное событие. В то время, как я был занят переседлыванием моих тотов, ко мне приблизился Зет и, не говоря ни слова, пырнул моего тота своей длинной шпагой. Мне не нужно было спрашивать об обычаях зеленых марсиан, чтобы знать, как поступить в таком случае. Я так рассвирепел, что едва не выхватил свой пистолет и не пристрелил его, как собаку. Но он с вызывающим видом стоял передо мной с длинной шпагой в руке. Мне не оставалось иного выбора, как вступить с ним в бой. С тем же оружием или с оружием менее опасным. По закону Тарков я мог с полным правом пустить в ход короткую шпагу, кинжал, секиру, кулаки, но не смел прибегать к огнестрельному оружию или к копью. Я избрал то же оружие, что и он. Я знал, что он кичился своим искусством биться на шпагах, и я хотел победить его тем же оружием. Последовавший затем бой был так продолжителен, что отсрочил на целый час наше выступление в поход. Вся община окружила нас, оставив свободное место в 100 футов в диаметре для нашего поединка. Зет вначале старался одолеть меня грубой силой. Он делал стремительные выпады на меня, но я ловко избегал его ударов, быстро отскакивая в сторону и нанося ему легкие удары в руку и в спину. Из его многочисленных, но неопасных ран сочилась кровь, но мне все не удавалось нанести ему решительного удара. Тогда он изменил свою тактику и старался донять меня своей ловкостью. Я должен признать, что он был боец первоклассный, и не будь у меня большой тренировки и исключительного проворства, которым я обязан был меньшему притяжению Марса, я, конечно, был бы убит. Некоторое время мы бились, не нанося друг другу значительных повреждений. Длинные, прямые и острые шпаги сверкали на солнце и звенели в застывшем воздухе. Зет выдохнулся раньше меня. И, желая, очевидно, закончить бой решительным ударом, бешено ринулся на меня. В эту минуту меня ослепил яркий луч света. И, не видя ничего, мог только инстинктивно прыгнуть в сторону, чтобы избежать смертельного удара. Острая боль в левом плече доказала мне, что мне не удалось уклониться от него совсем. Когда я немного пришел в себя, я увидел вдали следующую сцену. На телеге Дэй и Тори стояли 3 женские фигуры, очевидно, жадно следившие за всеми перипетиями боя. Это были Дэя, Торис, Саркоя и Соло. Вдруг Дэя Торис с яростью тигрицы набросилась на Саркою и выбил из ее поднятой руки какой-то небольшой блестящий предмет. Тогда я понял, что ослепило меня в критическую минуту боя и каким способом Саркоя хотела убить меня, не нанося сама решительного удара. Следующую затем минуту я увидел нечто, что чуть было не стоило мне жизни, так как на секунду отвлекло мое внимание от моего противника. Только успела Дэя Торис выбить зеркальце из рук Саркои, как та с лицом перекошенным от злобы и бешенства выхватила свой кинжал и занесла его над Дэей Торис. В это время Соло, верная, преданная Соло, прыгнула между ними. Я увидел, как кинжал опустился на ее грудь. Между тем мой противник не дремал, и я должен был вновь принять бой, но мысли мои были далеко. Бешено набросились мы друг на друга, и внезапно я почувствовал острие его шпаги у самой груди. Я не мог ни парировать удара, ни избежать его. Я решил, по крайней мере, дорого продать свою жизнь, и с вытянутой вперед шпагой изо всей силы накинулся на противника. Я почувствовал, как сталь разодрала мою грудь, все почернело перед моими глазами. Голова закружилась, и я упал без чувств.